«Ну, пусть это биология», — сказала Рамона. «Ты сильно действуешь. Знаешь, что я тебе скажу? Тут одна из булочной говорит вчера, что я очень переменилась. Цвет лица, говорит, глаза. Мисс Донзел, вы, наверное, влюбились». Я поняла, что это благодаря тебе. «Ты действительно переменилась», — сказал Мозес. «Что стало привлекательнее? Дальше некуда», — сказал он. Еще больше расцвело ее лицо. Она взяла его руку себе под блузку. «Благослови ее, Господи! Сколько радости от нее!» Весь ее склад, ее франко-русско-аргентинско-еврейский склад, был ему по сердцу. «Давай тебя тоже разуем», — сказал он. Рамона выключила свет, оставив только зеленую лампу у постели. «Я скоро», — шепнула она. «Может, ты плаксу египтянина выключишь? Язык бы ему вытереть насухо кухонным полотенцем». Тронув кнопку, она остановила проигрыватель и сказала: «Я на пару минут». И неслышно прикрыла за собой дверь. Пара минут, конечно, метафора, она готовилась долго. Он привык к ожиданию, видел в нем смысл и не обнаруживал нетерпения. Ее возвращение производило большой эффект. Ради этого стоило потомиться. Однако же, как выяснилось, она чему-то его учила, а он, вечный прилежный ученик, это что-то пытался усвоить. В чем, он думает, выразился этот урок? Выяснилось для начала то, что в душе у него дикий беспорядок, что он, если угодно, дрожмя дрожит. А от чего? От того, что открылся миру, и тот давит на него. А конкретно? Ну вот конкретно, что представляет собой мужчина в городе, в этом веке, в переходный период, в общей массе, преображенный наукой, подвластный учреждением, всецело подконтрольный, среди торжествующей механизации, после недавнего краха радикальных надежд, в обществе, которое перестало быть сообществом и обесценило личность. Ибо возобладала множественная сила большинства, не принимающая в расчет единичное, тратящая миллиарды на борьбу с внешним врагом, оставляя без денег домашние порядки, допустившая дикость и варварство в крупнейших своих городах. При этом добавьте давление человеческих миллионов, познавших силу согласованного образа действий и мыслей. Как мегатонны воды формируют организмы на дне морском, как приливы шлифуют гальку, как ветры выдувают утесы. Прекрасная сверхструктура, открывающая новые горизонты перед неисчислимым человечеством. И ты пошлешь их работать и голодать, а сам будешь лакомиться старомодными ценностями? Да ты сам чадо этой массы и брат всем остальным. В противном случае ты неблагодарный человек, идиот и дилетант. Вот герцог, — думал герцог, — ты просил конкретности, так получай ее. Израненное сердце и спрыснутые бензином нервы венчают ее. Теперь, что говорит на этот счет Рамона? Она говорит: верни себе здоровье. В здоровом теле здоровый дух. Органическая напряженность, откуда бы она ни бралась, требовала сексуальной разрядки. Независимо от возраста, биографии, положения, образования, культуры и развития у мужчины, бывает эрекция. Это везде твердая валюта. Ее признает английский банк. С какой стати я должен сейчас страдать от своих воспоминаний? Сильные натуры, говорил Ницше, могут забывать неподвластное им. Он, правда, говорил и другое. резорбция семени.